Вдруг из комнаты Кальвимон донесся ужасный крик. «Это ее голос!» — прошептал аббат. Вслед затем в коридор поспешно вошел кавалер Гурвиль. Увидев аббата и Мольера, он пригласил их следовать за собой. Пройдя несколько комнат, они очутились в будуаре Кальвимон, где их взором представилась самая удивительная сцена. На диване сидела Флоранс, закрыв лицо руками, и страшно рыдала. Около нее находился Лагранж, бледный и трепещущий, а посреди комнаты стояли принц с Фаврасом и герцогом де Гишем. «А, отец Даниэль, мы вас ждем, а также и вас, Мольер, вы будете свидетелем. Не думайте, сударыня, — обратился он к Кальвимон, — что меня оскорбляет или огорчает открытие вашей измены. Как одно, так и другое сделало бы вам слишком много чести. Я уже давно знаю об этой унизительной интриге и выжидал только, чтобы она достигла того апогея своего развития, которым мы имели случай только что восхищаться». «О, мансиньор, это жестоко! — рыдала дама. — Вот Мольер может подтвердить, что я с самого начала предвидел эту развязку и преднамеренно давал вам полную свободу действий, потому что, признаюсь, давно хотел расторгнуть нашу связь. Господин аббат, соедините эту пару церковным благословением. Мы все будем свидетелями бракосочетания госпожи Кальвимон с господином Лагранжем». «О, никогда! — воскликнула Флоранс, заламывая руки. — Я никогда не буду женой комедианта». «Я также не хочу жениться! — воскликнул Лагранж. — Эта дама кокетничала со мной». «Как вам будет угодно», — возразил принц ледяным тоном. «Но предупреждаю, что вам остается только два исхода. Или вы должны жениться, тогда получите 5000 луидоров, которые я даю в приданное мадам, или я немедленно прикажу позвать полицию, и вы оба будете взяты под арест». «Боже, какой позор!» — вопила Флоранс. «Я на все согласна, только не заставляйте меня испытать еще новое унижение». «Ну-с, что вы скажете, благородный трагик?» — обратился принц к Лагранжу. «Ваше высочество, не шутя, предлагает выдать ей 5000 луидоров?» — спросил он плачущим голосом. «На другой же день после вашей свадьбы вы будете иметь удовольствие забавляться луидорами, если только супруга ваша дозволит это занятие, потому что деньги будут принадлежать исключительно ей». «Господин об кольца», — обратился принц к аббату, снимая с руки два солитера. «Я желаю, чтобы благородная пара получила их в память об этой торжественной минуте. На сегодня, — продолжал принц, — эти комнаты останутся в распоряжении счастливой четы. Но завтра вы должны будете переехать за мой счет в Безьер. Вы, сударыня, можете взять с собой всю эту мебель. А вам, Лагранж, советую в другой раз не посягать на спокойствие женщин. Теперь прощайте». Принц ушел с Фаврасом и де Гишем. «Утешься, старый дружище, — обратился Мольер к Лагранжу. — Уж такова, видно, была твоя судьба. Помнишь, я не раз предсказывал тебе такую развязку? Оставь меня, желаю тебе побывать в моем положении. Нет уж, я постараюсь отделаться от подобного счастья». Мольер и аббат поспешили оставить счастливую чету. «Ну, — шепнул аббат Мольеру, — теперь поздравьте меня с епископством». Между тем бал в Безьере был в полном разгаре. Никогда еще не видели принца таким оживленным и веселым, как в этот вечер. Но самый лучший сюрприз принц готовил публике под конец вечера. За ужином принц сказал сидевшим около него кавалерам, но так громко, чтобы все могли слышать его слова: «Сегодня я присутствовал на свадьбе актера Лагранжа с Флоранс Кальвимон, моей бывшей управительницей. Я поспешил дать им мое согласие, потому что нужно будет приготовить замок к принятию принцессы Конти, которая счастливит меня своим приездом нынешней зимой. Тогда я буду иметь честь представить вам мою супругу, которая, надеюсь, придаст моему дому тот блеск, которого он, к сожалению, не имеет в настоящее время».